Глава 17. Пятница, 13 октября, день. Марокко, окрестности Марракеша. Соколов по привычке толкнул дверь их узилища, толстую дверь, сколоченную из обтесанного, изъеденного временем бруса и часто обитую крест-накрест полосами позеленевшей бронзы. Глухо. Ровно неделя минула со дня похищения, а до сих пор не ясно, кому вдруг занадобились пятеро военных медиков. Их долго везли по тряской дороге, пока не миновали ворота старинного арабского замка Касбы, полуразрушенного и запущенного. Затолкали всю великолепную пятерку в сводчатый каземат, больно тыкая дулами. И потянулись, подтащились часы и дни, переполненные страхом да тоскливой неопределенностью. Каждое утро мрачный вертухай Брагим притаскивал мятый медный бидон под два ведра чистой и удивительно холодной воды. К вечеру аквавита становилась теплой и невкусной, отдавая металлической кислинкой. Ее бережно расходовали на водные процедуры. А на рассвете — нате, пейте свежую. Ровно в полдень другое лицо берберской национальности, худое, но жилистое, заносило скудный харч. Брагим скучал в дверях, держа пленников под прицелом, а худой черпал из бачка и плюхал в подставленные миски просеной кускус. Как вишенка на торте, каждому узнику полагалась полная ложка острого соуса, хариссы. А потом сиди и жди ужина, когда в твою кружку нальют крепкого зеленого чая с мятой. Толкнув нерушимую дверь, полковник развернулся и дошагал до трех узких бойниц, сидевших свет в застенок. «И решеток не надо», — мелькнула вчерашняя мысль. Впрочем, ему и позавчера думалось об этом, и в самый первый день мозг, лишенный информационной подпитки, гонял думы по кругу. Былая ярость унялась, но не пропала, тлела внутри, готовая возгореться. Да, чаще всего он валялся тюленем, но мозг работал и лежа. По выкрикам боевиков он кое-как сложил локацию. Касба крепко сидела в песках пустыни Агафей, что стелется за окраинами Марракеша. Восход и закат определили стороны света. Уперев ладони в шершавые каменные стены, Владимир выглянул в пустыню. Песчаные волны цвета куркумы уходили вдаль, растворяясь в мути горизонта. Одинокая пальма скрашивала безрадостный пейзаж да редкие зеленые клочки кустов на сыпучем склоне ближней дюны. «Физкульт, привет!» — с натугой пошутил Иннокентий, сидя в позе йога на иссохшей шкуре. Ночью они спали на них, а днем высиживали тягучее время. Первая ночевка стала настоящим испытанием. Все тело ощущало выпуклости каменной кладки сквозь тонкую вытертую кожу, то ли козью, то ли овечью. А с утра разобрались, как умягчить жесткие ложа. Спасибо пустыне, за годы через щели бойниц намело песка. Вот его-то и сгребли к одной из стен. Расстелили постель и заснули, будто ночью на пляже, переваривая вязкую просеную кашу. «Правильно, Владимир Михайлович», — проворчал Валиев, ерзая на своей подстилке. «Сохраняй форму, а то сидим да лежим». «Да едим», — подхватил Смирнов с серьезным видом. «Толстеем». «Да уж», — буркнул Марьянович, — «сюда бы нашего Винни-Пуха с кафедры экстремальной медицины. Мигом бы килограммчики сбросил». «Хорошо сидим», — шутливо прокряхтел Дугин. «На диете». Соколов тепло улыбнулся. «Товарищи, самим худо, а друзей подбодрить первым делом». Усевшись на свободную шкуру, полковник прислонился спиной к бугристой каменной кладке. Или это кирпич такой, бесформенный? Стены Касбы он разглядел мельком, когда их загоняли в эту башню. Она квадратная в плане, держит общую крепостную стену, а цвет у нее рыжий-красный, кирпичный. Или это пыль веков? «Марат, как думаешь?» — сказал он вполголоса. «Они действительно не понимают арабского. Мне кажется, притворяются». «Да все они понимают», — неприязненно проворчал Валиев. «Делают вид. Из принципа. Сахарцы же. Помнишь, как тот качок орал «Сахара Либре»? Это ж девиз мятежников из Полисарио. А там сплошь берберы, и арабов они терпеть не могут». «Полисарио?» — заинтересовался Дугин. «Это которые за свою Садр воюют?» «Они самые!» — разгорячась, Валиев уселся по-турецки. «Главное, даже в ООН их поддержали, а марокканцы все равно отжали Западную Сахару». «Вот это мне как раз и непонятно!» — Соколов оттолкнулся от стены и сложил руки на коленках. «Ну, похищали бы тогда подданных короля Хасана. Мы-то здесь при чем?» «Можно еще больше сузить вопрос», — криво усмехнулся Смирнов. «А почему в заложники взяли именно граждан СССР?» «Хороший вопрос», — хмыкнул Иннокентий. «Правильный». Владимир насторожился, уловив еле слышное шарканье за дверью. Грюкнул засов, и на выщербленном пороге нарисовались двое. Знакомый советским медикам качок в невыразимых шароварах и майке серой от грязи. А с ним европейской наружности незнакомец в новеньком камуфляжном комбинезоне со споротыми нашивками. Покрасневшую от солнца кожу на узком лице прикрывала ухоженная бородка и аккуратно подстриженные усы. Истинная жесткая верхняя губа британского джентльмена. А глаза прятались под зеркальными очками. Соколов прищурился, сравнивая европейца в комбезе с арабом, что сидел за рулем белого Ситроена, но сличить не мог. Затем водила наблюдал издали, ловя вздрагивающее отражение в зеркальце. «Здравствуйте», — сказал закамуфлированный гость на хорошем русском и снял очки. Льдистый голубой взгляд очень не понравился Владимиру, уж больно холоден. Как у лощеного эсэсовца, лениво взмахивающего перчаткой «Фоя!» «Здорово, коль не шутишь», — сдержанно выговорил полковник. Скупо улыбнувшись, европеец повертел очки, держа их пальцами за дужку. «Меня зовут Робер», — представился он. «Робер де Шаранс. Я представляю одну международную организацию, которая... Впрочем, это не важно. Просто мы случайно узнали о вашем бедственном положении и вышли на руководство непризнанной Сахарской Арабской Демократической Республики. Мы действовали исключительно из понимания общности христианского милосердия. Звонили утром, а уже вечером того же дня получили согласие на встречу с вами. Мое начальство поручило это вашему покорному слуге. Бойцы Полисарио, завязав мне глаза, привезли сюда и...» Робер развел руками. «И вот я здесь. Каковы условия вашего содержания? На что жалуетесь?» «Ну что вы!» — губы Соколова дрогнули в позыве сарказма. «Какие могут быть жалобы? Нас тут кормят и поят... Причем абсолютно бесплатно. Ночью мы спим, а днем любуемся пустынными пейзажами». Де Шаранс замешкался, но все же нацепил улыбку, словно близкую к кротости. «Вижу, чувство юмора вам не изменяет. Ну что ж, со своей стороны, так сказать, от имени и по поручению, обещаю приложить все силы для вашего скорейшего освобождения». Поклонившись, де Шаранс развернулся и вышел. Качок отшагнул следом и затворил дверь, лязгнув засовом. «Организацию он представляет», — выцедил Смирнов. «Я чуть не спросил ЦРУ», — признался Соколов. «Зло такое взяло». «Смолчал», — внушительно молвил Иннокентий, — «и правильно сделал». «Ну да», — фыркнул Валиев, — «а вдруг бы угадал». Вечером, после чаепития, Владимир ощутил отлив энергии и сил. Он уже даже не злился, поддаваясь унылости и тупому равнодушию заключенного. А тут, как всегда, мысли о доме накатили. Дюх-то ладно, он человечек крепкий. А Иринке каково? Соколов еле заметно покачал головой. Надо же, сколько лет прожито, сколько зим. А не знал про себя, что дурак. И надо было изменить жене, чтобы понять, как же он любит ее и как любим. Вот, все это закончится. Мысли плавно перетекали в мечтания. И надо будет сразу позвонить Ирочке, что все нормально, все живы-здоровы. Стемнело быстро на тропический манер, и из бойниц в полумрак темницы уперлись алые закатные лучи. Притихли глухие неразборчивые голоса и грубый смех, обычно несшийся с зубчатых стен касбы. Правда, замолотил дизель-генератор своим глухим монотонным тарахтением, разрушая величавое безмолвие пустыни. Но этот однозвучный шумок давно сделался фоном. Тем неожиданней был шорох и скрип, явно донесшийся из стрельчатого оконца. Соколов вздрогнул и прислушался. «Товарищи!» — послышался сдавленный голос. Владимир вскочил, бросаясь к бойнице. «Кто здесь?» «Свои!» — выдохнули снаружи. «Слушайте, вот вам лопатка с тросиком, закрепите ее поперек этой амбразуры. Хоть расслаблюсь!» Полковник протащил саперную лопатку внутрь, а Дугин живо прижал ее, фиксируя. «Готово!» «О!» — довольно хмыкнул нежданный визитер. «А то топчусь на выступе в два пальца шириной. Фу!» «Вы из того самого?» — быстро спросил Кеша. «Силового сопровождения?» «Ну да!» — смущенно крякнул невидимый скалолаз. «Нас заблокировали в отеле. Еле прорвались на улицу, Лёху наповал. И... ладно», — оборвал он сам себя, — «потом наговоримся. Держите подарочки». Он протянул рукояткой вперед увесистый пистолет. Соколов машинально передал его за спину, а затем еще один. «Всё», — прошелестело в бойницу. «Лопатку тоже оставьте, может пригодится. А тросик верните. Только одно условие, товарищи. Оружие использовать в самом крайнем случае. Оно у вас для подстраховки. Мы вас вытащим в ближайшие 2-3 дня». «Как звать-то вас хоть?» — сунулся Валиев к бойнице. «Зовите меня Антоном». Шорох одежды, шорох сильных пальцев, ищущих точку опоры. И все стихло. «Ура!» — шепотом протянул Иннокентий. Суббота, 14 октября, утро. Москва, Кремль. Брежнев любил на выходные отказаться от важных дел и просто пожить, желательно на даче. Пусть даже и холодает ночами, намекая на зимние морозы. Все равно листва зажелтела, а вышняя синева обрела ту насыщенную яркость, что придает небесам поздняя осень. Вот только дела держали цепко. Разделаешься с одними, спустишь восходящие, а уже новую порцию папок несут. Да все важное, все срочно. И сегодня генсек призвал помочь тех, кто был на месте, Громыка и Устинова. Втроем веселее. Выкурив сигаретку «Дукат», генеральный привел себя в благодушное состояние. Тем более, что вчера он с одного выстрела завалил хорошего кабанчика. Да чего ж там, кабана, вепря. Приятная память грела до сих пор. «Ну, начнем», — проворчал Брежнев, распуская сжавший галстук. «Андрей Андреевич, что у нас с Кэмп Дэвидом?» «В Вашингтоне и Тель-Авиве очень сильно удивились», — улыбнулся Громыко. «Но подвинулись. Ведь мы поддерживаем кэмп-дэвидский процесс по одной единственной причине. Для нас это достойный выход из жесткой конфронтации с Израилем. Безусловно, переговоры в Кэмп-Дэвиде укрепят позиции президента Штатов, хотя далеко не всех в Вашингтоне устраивает Садат и лично Джимми Картер». Он прочистил горло. «Спрашивается, есть ли у нас потенциал для улучшения отношений с израильтянами?» «Есть. И тут, как нередко бывает с Тель-Авивом, смешнее не придумать. С одной стороны, нет ничего легче. Израиль, в общем, хочет того же самого. Не без скандалов и поз, но настоящими препятствиями является, ну, если в принципе, проблема выезда евреев и поставки палестинцам вооружений. Притом, прежде всего, речь о некоторых особо неудобных видах вооружения, вроде переносного града, который может пустить снаряд хоть по таймеру, хоть по радиокоманде, до пуска оставаясь почти незаметным. Точность невелика, но если выбрана площадная цель типа населенного пункта, то проблем с попаданием практически нет. К таким же раздражающим видам вооружения относятся дальнобойные 130-миллиметровые полевые арт-системы М-46. Их боевики ООП используют для регулярных беспокоящих обстрелов еврейских поселений, прямо через границы. Да, остаются вопросы и помимо этих, но они в значительной мере находятся на арабской стороне поля. И чтобы сыскать подходящие ответы, мы можем задействовать все имеющееся у СССР влияние. И даже каналы для старта процесса у нас имеются. То есть, постаравшись, вполне реально выйти к компромиссу. Но вот проблема. Партия Бегина-Ликуд только-только пришла к власти и расставаться с нею запросто не хочет. И пользуется весьма существенной поддержкой израильского общества, несмотря на болезненный для многих отход от так называемого социалистического сионизма. А вся загвоздка в том, что, замеряясь с Египтом, Ликуд ведет Израиль к боевым действиям в Южном Ливане, точнее, в зоне, контролируемой отрядами палестинцев, предлагая традиционный для Ближнего Востока способ решения проблем – удачную войну. Но вот беда, прежде всего для Израиля. После этой войны клубок запутается настолько, что мирный выход из этой затеи, если верить информации от объекта 14, окажется крайне сложным и весьма долгим делом. А военный... Дмитрий Федорович, ваше мнение. Устинов, внимательно слушавший Громыко, лишь сурово кивнул, блеснув очками. «Военный выход, как мне кажется, будет невозможен вовсе», — убежденно пророкотал он. «По крайней мере, вне какого-нибудь глобального военного же катаклизма». «Так», — затянул Брежнев, откидываясь на спинку. «Что предлагаете, Андрей Андреевич?» «О, заулыбался! Что, есть решение?» «Есть», — ухмыльнулся министр иностранных дел. «Правда, парадоксальное для нас. Поддержать умеренный арабский режим Садата. И это вслед за фактической сдачей Халька. Нашим друзьям и врагам придется думать, тенденция это или ситуационный маневр. Если тенденция, то куда она ведет? Замечу, что это необычно для оппонентов в регионе и позволяет нам сравнительно быстро и относительно дешево решить сразу несколько задач, причем переносит поиск компромисса с серьезными оппонентами на их же поле, где у нас ранее не было потенциала влияния. То есть фактически мы предлагаем компромисс за счет тех наших возможностей, которыми сами пользоваться уже не предполагаем. Итак, Путь в Израиль лежит через Египет. Понедельник, 16 октября. День. Ленинград, Измайловский проспект. Вроде все как всегда. Та же комната, те же обои, тот же вид из окна. А на душе поскрёбывает. Тревога налетает, темнит, как тень от облака, гонимого ветром. И зябко делается, и тускло. Папа отзвонился из Марокко ровно 10 дней назад. И тишина. Мама старается не вздыхать, тяжко, но тоскливое, гнетущее беспокойство все равно пробивается в ней, больным молящим взглядом или понурым смирением. Вот как сейчас. Режет батон, а нож гуляет все медленнее, пока мамины пальцы вовсе не откладывают его, и нержавеющее лезвие жалобно звякает. А руки устало упираются в столешницу, и моя родная женщина замирает в печальной задумчивости. Мама творит ужин рассеянно, автоматически, а мне и кусок в горло не лезет. Я вяло пытаюсь отогнать плохие мысли, замещая их позитивом. Вон, 3-го красноармейца идентифицировали, как полюбил выражаться Пашка. И с Минцевым мы, кажется, подружились. Во всяком случае, Георгий Викторович человек занятный, с ним интересно. Хотя он и таится, даже от меня. Не помнит, что ли, как мы с ним пересеклись в большом доме? А что? Вполне возможно. Взглядом-то Минцев мазнул по мне, но засматривался на Чернобурку. И с Минобороны все как будто сладилось. Спасибо Конторович, удружил. Хотя Леонид Витальевич божится, что это Колмогоров сосватал военным юное дарование. «И великая теорема Ферма доказана!» — радостно толкнулась внутри. «Мелочи остались, проверки, перепроверки. Отшлифую работу до последней запятой и отошлю Гельфанду. В ноябре уже, наверное». Звонок просверлил мозг насквозь. Вскочив, я бросился в прихожую и распахнул дверь. «Нет, не он». За порогом стоял мужчина средних лет, невысокий и плотный, с крупными чертами округлого лица. Русые волосы, зачесанные назад, открывали блестящие залысинки, зато удачно маскировали седину, а мохнатые выгоревшие брови прятали внимательный взгляд. Нежданный гость носил обычнейший костюм, хоть и без галстука, но давняя армейская выправка узнавалась сразу. «У меня даже ноги затерпли». Настолько ясно стало, откуда он явился. Мамина рука легла мне на плечо, и я уловил взволнованное дыхание. «Соколовы здесь проживают», — заговорил визитер, включая скромное обаяние комитетчика. «Володя!» — выдохнула мама, больно тиская мое плечо, и простонала. «Что с ним?» Все хорошо», — заторопился чекист, успокаивающе вытягивая руки. «Я к вам по долгу службы и могу войти?» «Да-да, конечно», — прошелестела мама, отступая. Ее рука упала, ослабев. «Меня зовут Роман Иванович», — покряхтывал гость, разуваясь. «Я работаю в военно-медицинской академии. Ну, как раньше говорили, особистом». «Вот тапки», — сказала хозяйка безжизненным голосом. «Благодарю». Втроем мы прошествовали на кухню, и Роман Иванович, испросив позволения, уселся в сторонке, по-стариковски уперев руки в колени. «Владимир Михайлович задерживается», — внушительно сказал он, — «как и все его товарищи. Да, были определенные сложности, но сейчас ситуация под контролем, хотя есть определенные нюансы. Именно поэтому я обязан предупредить вас, «Ирина», — выдохнула мама. «Предупредить вас, Ирина, чтобы вы не волновались напрасно и никуда не обращались, ни в милицию, ни... никуда. Не потому даже, что это может как-то повредить Владимиру Михайловичу, а просто... ну, так положено». «А что, собственно, случилось, Роман Иванович?» Я прямо глянул в глаза комитетчику, и тот не отвел их. «Политика», — замямлил он и приложил ладонь к груди. «Поверьте, мы принимаем все меры, чтобы наши люди вернулись домой. Понимаю прекрасно, что скажу глупость, но вы все-таки не переживайте. Подождите еще несколько дней, хорошо?» «Хорошо», — вымучила мама улыбку. «Ну вот и ладушки», — заворковал особист, вставая. «Пойду. Мне еще к Смирновым надо успеть, к Валиевым». Неловко поклонившись, он убрел в прихожку. «До свидания», — донеслось глуховато, и дверь тихонько клацнула, закрываясь. Я сидел молча, чувствуя, как трясется внутренняя жижица, завомая душой. Мне-то мерещилось, что это за мной. Вычислили. Раскрыли. Вздохнув, мама встала, снимая фартук, роняя его на стул. «Кушай, Дюша». Ее голос позванивал ослабленной струной, глухо и дрябло. Запершись в ванной, она пустила воду, чтобы выплакать слезы, а меня не пугать, не расстраивать. Я же сидел, поникнув, чувствуя себя жалким и ничтожным. Холодная свинцовая ненависть тяготила меня. Я ненавидел и себя, и свой план, и всю эту новую жизнь, дарованную мне сущностью. Зачем? Зачем менять реальность, переводить историю на другой путь, если от этого страдают те, кого я больше всех люблю? Что, мой паровоз вперед летит? Здорово. А ничего, что в его топке сгорают человечьи души? Сколько их уже на моей совести? «Кончай истерить!» — проскрипел я. «Думай, думай!» А что тут думать? В прежней моей жизни отец не ездил ни в какое Марокко. Стал быть, конгресс в Рабате вызван моими микроскопическими воздействиями, моими благими намерениями. Политика. Вот тебе и политика. Щелкнула защелка, и из ванной вышла мама. Умытая, она выглядела спокойной. Лишь влажная краснота в глазах выдавала недавние слезы. «Давай пить чай, сынуля», — ровным голосом сказала мама. «Давай», — согласился я. «Ставь тогда чайник, а я переоденусь хоть». «Ага». Запалив голубой венчик, я опустил зеленый эмалированный чайник на конфорку и отошел к окну. Тихо на улице, малолюдно. Шурша, пронеслась светло-оливковая «Волга» с шашечками. Наехала на желтые листья, высеявшие асфальт, как потерянный гербарий. Те взметнулись, скручиваясь в крошечный смерч и опадая в который раз. Осень. Среда, 18 октября, день. Марокко, окрестности Марракеша. Брагим запаздывал, и это напрягало. В первый раз такой сбой, слом заведенного порядка. Уж второй час на стареньких командирских, а обед не несут. Впрочем, Соколов распереживался вовсе не из-за кормежки. Как-то все с самого утра не заладилось. Крики неслись со двора, взрёвывали моторы. «Может, Антон затеял чего?» Дугин беспокойно сновал мимо бойниц, порой взглядывая на недвижную пустыню. «Может», — обронил Владимир, прислушиваясь. Разобрав торопливые шаги за дверью, он мгновенно сунул руку под сброшенный мятый пиджак, ухватывая беретту за рубчатую рукоятку. Грюкнул засов, но ничья нога не пихала дверь, напуская легкий сквозняк. Замерев, Соколов выжидал, считая до 30, после чего мягко поднялся и потянул дверь на себя. «Открыто!» — выдохнул он. Тут уж вскочили все. «Тихо!» — скомандовал Марьянович на правах старшего по званию. «Оружие с собой?» Владимир и Марат показали стволы, а Иннокентий подхватил лопатку, прикопанную в песке. За мной!» Соколов согласно кивнул. «Какой смысл дожидаться событий, туманно обещанных Антоном, если путь на свободу открыт?» Он облизал сухие губы, чуя, как колотится сердце. «Марш вперед, труба зовет!» Их каталажка занимала почти весь третий этаж башни, а за дверью скручивались каменные и шарканные ступени винтовой лестницы. Держа пистолет в опущенной руке, Владимир неслышно шагал вниз к сводчатому проему, выводящему в тесный двор. Во дворе касбы было пусто и тихо, пустота и тишина. Ломко зашуршал битый кирпич, и Соколов скинул оружие. По осыпи, подняв руки, спускался Антон в камуфляже, расписанном в цвета пустыни. За ним боком шагал еще один парень в грязных джинсах и гавайке, распираемый мускулистым торсом. «Свои!» — крикнул Антон. Заметив, как напряглись медики, он развел руки. «А тут пусто! Сахарцы плюнули и уехали! Неожиданно очень, но факт!» Мускулистый улыбнулся уголком рта и протянул руку. «Анатолий, можно Толян? Мы сначала думали, что все, сейчас как зачистят, и ни одного выстрела, и никого. Кроме того белого», — негромко добавил Антон. «То ли француз он, то ли американец». «Робер де Шаранс?» — быстро спросил Иннокентий. «Знаком?» — сдернул голову Толян. «Встречались», — усмехнулся Дугин. «Где он?» «Да тут, рядом. Сахарцы, похоже, пустили Робера в расход, но не учли, что у него бронежилет под курткой. Да все равно не жилец. Обе ноги перебиты, ребра переломаны». «Допросили?» — хладнокровно поинтересовался Соколов. «По-быстрому. И сразу за вами. Ну?» «Да ладно, Толь», — буркнул Антон. «Ведь и правда свои. ЦРУшник он. И захватили вас с подачи ЦРУ. Это их акция. Бойцы из Полисарио — так, массовка». «Похоже, американцы их надурили», — насмешливо фыркнул Анатолий. «А зачем вообще было похищать?» — вскричал Валиев, срываясь в фальцет. Смирнов мимоходом похлопал Марата по плечу. «Бывает, мол». «Неужто все?» — подумал Соколов, робко, недоверчиво привыкая к воле. «Даже не верится». Антон, перешагнув полуразрушенную стену высотой по колено, выбрался в соседний двор. В тени драного навеса лежал представитель международной организации, уже без дырявой куртки и бронежилета. Вся грудь — сплошной синяк. Под наскоро перевязанными ногами, бинты наматывались прямо на джинсы, расплывалась лужа крови. Запрокинутое восковое лицо казалось мертвым, но живот в лиловых кровоподтёках трепетал в слабом дыхании. Тень от наклонившегося Соколова пала на Робера, и голубые слезящиеся глаза открылись. «Больно!» — просипел де Шаранс. «Очень! Помогите!» «Поможем!» — небрежно отмахнулся Владимир. «Сахарцы, что вы с ними не поделили?» «Это не я!» — шевельнул ЦРУшник почерневшими губами. «Мы договорились передать 3 грузовика, 4 пикапа, оружие, патроны. Они все получили. Наш резидент, это он их обманул, передал им ваши фотографии и сказал, что вы болгары. Русских бы они не трогали. Сахарцы с Алжиром дружат, значит, и с советами. А тут какой-то командир из Полисарио подъехал утром сегодня, разобрался, все по машинам, а меня в расход». «А зачем вообще было нас захватывать?» — с горечью повторил Марат. «Этого я не знаю», — голубой взгляд сфокусировался. «Богом клянусь, не знаю. Помогите!» Робер де Шаран задохнул поглубже и умер. «Пойдемте отсюда», — сумрачно сказал Владимир, выпрямляясь. «Поедемте», — поправил его Анатолий. «Мы машину припрятали вон там, в Вади. Так местные сухое русло называют». Соколов зажмурился от нахлынувших чувств. «Ах, как же здорово было ступать по плитам Касбы, по слежавшемуся песку за зубчатыми стенами. Просто шагать, как всякий человек. Живой, здоровый, свободный». «Позвоню», — заулыбался он своим мыслям. «Дойдем, доедем и позвоню. Буду орать в трубку, как ненормальный. Привет, скажу, Иринка, это я. У меня все хорошо. И скоро я буду дома». Читал Игорь Князев.